Затем секретарь ЦК сообщил: в бюро райкомов и горкомов кооптировано до 59%. В Киеве, например, 19 октября 1934 года в горком кооптировали сразу 14 человек, в том числе Ашрафьяна, Дзениса, Сенченко, Тодора и других, оказавшихся врагами народа. В Харькове в горкоме из 158 членов и 34 кандидатов, избранных на 4-й городской партийной конференции, осталось только 59, а кооптировано 61. Бюро горкома, за исключением одного, состоит целиком из кооптированных. В Ленинском районе Харькова 4 апреля 1936 года ставился вопрос об исключении целой пачки людей. Пригласили и актив. Зачем? А затем, что на пленуме присутствовало 10 членов, а надо было вывести 12 человек. Так 10 человек сожрали 12 человек. Смех среди участников пленума. Жданов еще долго приводил подобные примеры. То были не просто симптомы партийной антидемократии. В партии создавалась атмосфера законности беззакония, дозволенности широкого использования силовых методов. Сталиным и его окружением уже был подготовлен духовный и моральный климат широкого перехода от административных методов решения социальных проблем к методам прямого насилия над потенциальными противниками. К моменту этого пленума господствующая личность уже провела разведку боем. Речь идет о расправе над Зиновьевым и Каменевым, группе других большевиков. Сталину мешали эти деятели, низведенные до мелких служащих, но которые очень много знали о нем такого, что было очень неприятно для вождя. Например, о тех совещаниях, которые проводил Сталин у себя в кабинете, настраивая Зиновьева и Каменева против Троцкого. Знали о его многочисленных интригах, подделывании старых протоколов. Сталин организовал, например, записку Сорина и Стасовой о необходимости внесения изменений в протоколы заседания ЦК от 23 февраля 1918 года о Брестском мире, о загадочной истории болезни и смерти Фрунзе и других сомнительных страницах былого, которые вождь никогда не ворошил. Зиновьев и Каменев уже сидели. 15 апреля 1936 года их по личному решению Сталина вновь предают суду. Еще не начались заседания, не оглашено обвинительное заключение, а газеты и радио дружно начали скандировать смерть гадам, нет пощады врагам, врагов народа на свалку истории. Сталинская месть не знала компромиссов. Его бывшие коллеги по политбюро были приговорены к смерти и расстреляны. Их последняя мольба, письма о помиловании к Сталину, осталась без ответа. Вождь надеялся, что вместе с Каменевым умрет и его заявление на 14-м съезде партии. Я пришел к убеждению, что товарищ Сталин не может выполнить роли объединителя большевистского штаба. Уйдут в небытие злые ироничные слова Зиновьева о генсеке, как восточном деспоте, не ведающем, что такое совесть. Сталин не любил ограничиваться одним слоем снятых врагов. Как у Зиновьева, Каменева, сотен тысяч других, кому он отказал в доверии, были уничтожены и их семьи. Например, вслед за Каменевым погибли его жена, два сына, один не достигший совершеннолетия, брат Каменева с женой. Сталин вырубал не только дерево, но и поросль вокруг. А тогда, в 37-м, эта рубка шла день и ночь. Главный дровосек, как кровавый прораб, руководил сечей. Опоздание на 4 года спешили ликвидировать. Доклады Молотова, Кагановича, Ежова на пленуме были посвящены зловещему вопросу: уроки вредительства, диверсий и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов.